Катя проснулась от острого чувства голода. Глянув на часы, она не поверила собственным глазам. 6:30. Получается, что она проспала не только предложенный Татьяной Михайловной завтрак, но и обед. Не мудрено, что так хочется есть. Катя спустила ноги с кровати и помотала головой, прогоняя сонную одурь. И почему ее никто не разбудил? Катя прислушалась. С первого этажа доносились какие-то возбужденные голоса. Наверное, Женя воспитывает проштрафившуюся дочку. Появление в такой ситуации чужого человека — это неудобно. Больше всего на свете Катя Ильинская боялась показаться нетактичной. Что ж, значит, можно не торопиться, а принять душ и переодеться, а потом уже отправляться добывать еду. Именно так она и сделала, появившись в уже знакомой кухне лишь через полчаса. Там обнаружились практически все домочадцы, кроме Александра. 8-месячный Петя увлеченно играл, лежа на пузе в стоящем около дивана манеже. Рядом на диване с удобством расположилась Женя, периодически подсовывающая сыну игрушки. За большим овальным столом сидела девочка-подросток, перебирая рассыпанный перед ней крыжовник, от которого она отрезала хвостики. Татьяна Михайловна ловко и споро выдавливала из почищенных ягод зернышки, вкладывая на их место четвертинки грецкого ореха. Кажется, здесь собирались варить царское варенье. Катя отчего-то почувствовала себя лишней, а еще ощутила острое чувство одиночества, привычно возникающее при виде чужой семейной идиллии. «Проснулась?» — приветливо спросила Татьяна Михайловна. «Я заходила к тебе несколько раз. Сначала хотела позвать на блины, потом на обед, но ты так сладко спала, что пожалела будить. Так что я тебя просто пледом накрыла, чтобы поуютнее было. Выспалась?» «Вполне. Только ты, наверное, есть хочешь?» «Хочу», — призналась Катя. Татьяна Михайловна с готовностью отставила миску в сторону. «Сейчас быстренько разогрею». «Я сделаю», — Женя встала с дивана. «В варке варенья от меня толку немного, но разогреть обед я в состоянии». «Кстати, Катя, знакомься. Это моя старшая дочь Кристина». Та самая, из-за которой Саша сегодня не смог тебя встретить. «Очень приятно», — с молоком матери впитанная вежливость опять проявила себя. «Здравствуйте. Я вам чуть позже деньги отдам, ладно?» — тоже довольно приветливо сообщила девочка. «Крыжовник дочищу. У меня, конечно, руки не такие липкие, как у Татьяны Михайловны, но все равно, когда делаешь нужную работу, лучше не отвлекаться». «Какие деньги?» — не поняла Катя. «За такси. Вы же из-за того, что дядя Саша не смог вас встретить, были вынуждены его вызвать. Так что мама сказала, что я должна компенсировать вам затраты». «Не надо мне ничего компенсировать», — запротестовала Катя. «Ну, как же не надо?» — Женя, мягко улыбаясь, накрывала на стол. «Я объясняю своей дочери, что любой совершенный ею поступок несет за собой последствия, в том числе финансовые. Это был ее выбор. Вчера у подружки пить вино. Как результат, мы были вынуждены за ней ехать, чем нарушили свои планы тебя встретить». «Я всего 2 бокала выпила», — сообщила Кристина Кате. «Я не начинающая алкоголичка, вы не подумайте. Я вовсе не собиралась напиваться, но почему-то мне стало плохо. Я уснула. А когда утром проснулась, встала и упала в обморок. А тетя Света испугалась и позвонила маме. Тетя Света — это мама моей подружки Яны». «Я тебе уже объяснила, что у тебя пониженная резистентность к алкоголю». Голос Жени был все так же спокоен. «А это значит, что пить тебе можно от силы 2 глотка. Что ж, будет этому муку наука». «В общем, у меня трудотерапия в виде чистки крыжовника для варки варенья». Голос Кристины звучал весьма жизнерадостно, словно ее и не наказали. А еще я должна компенсировать вам затраты на такси из своих карманных денег. Отдам, когда с вареньем закончу. Вы мне только скажите, сколько я должна?» «Да не на...» — начала была Катя, но Женя не дала ей закончить. «Катюша, ты мне воспитательный момент не сбивай», — мягко сказала она. «Варенье вареньем, а наказание рублем самое ощутимое. Так что такси твое сегодня за счет Кристины. Договорились?» «Договорились», — промямлила Катя. Женя поставила перед ней тарелку со сливочным грибным супом и другую с блинами. «Перекуси пока, ты же правда голодная. А потом Саша вернется, будем ужинать. Мы сегодня утку потушили к твоему приезду». Катя зачерпнула ложкой суп, очень густой и, судя по аромату, потрясающе вкусный. «А Саша где?» — спросила она с набитым ртом, что вообще-то было вопиющим нарушением приличий. «На работу уехал?» «Нет, вместе с соседями ушел на поиски. У нас беда приключилась. Соседская девочка пропала. Лизонька, мать с ума сходит. Оно и понятно». «Что значит «пропала»?» «Да то и значит. Утром Марианна с мужем уехали на работу, Лиза в своей комнате спала. А днем хватились, что ребенок не звонит, не пишет. Приехали домой, а ее нет нигде. Всех подружек оббежали, обзвонили, а без результата». «А телефон?» — неожиданно для себя Катя прониклась тревогой неизвестной ей семьи, хотя обычно к чужим горестям относилась спокойно. И своих хватало. Сначала не отвечал. Марианна оттого и забеспокоилась, что дозвониться не смогла. А потом и вовсе не в сети. «Может, сел?» «Может, все может быть». Татьяна Михайловна вздохнула и тихонько перекрестилась липкой от крыжовникового сока рукой. «Хорошо, Иван в санатории, не вынес бы. Для него в Лизоньке вся жизнь». От обилия новых имен, за которыми не было образов, ибо всех упоминаемых Татьяной Михайловной людей она совершенно не знала, у Кати закружилась голова. «Жень, ты сказала, Саша на поиски ушел. Может, помощь нужна? Еще люди?» Евгения покачала головой. «Нет, они озеро пошли осмотреть, да лес немного. Ты же не местная, ничего тут не знаешь. Да и вообще, хочется верить, что Лиза просто в город уехала, никому не сказав. В торговый центр, к примеру, или в кино. Вернется к вечеру. Все эти поиски так, чтобы Марианну успокоить больше». «Да никогда бы Лиза так не поступила», — Татьяна Михайловна снова вздохнула. «Она очень послушная девочка и разумная. Что с ужином делать, я понятия не имею. Когда Саша придет, неизвестно. Дима вместе с ним. Может, нам только с девочками за стол сесть, а мужики потом подтянутся». «Митя тоже с ними», — сообщила Кристина. «Ему Дмитрий Михайлович разрешил примкнуть к поисковой экспедиции». Опять новые имена. Катя все больше чувствовала себя не в своей тарелке. От известия, что к ужину ожидаются гости, у нее испортилось настроение. Она была закрытым человеком, и на первый день ей вполне бы хватило знакомств в лице Жени и Кристины. Да и Сашу она не то чтобы хорошо знает. «Ты ему звонила?» — полюбопытствовала Женя у дочери. «Почему я? Это он мне звонил?» — с легкой усмешкой отреагировала та. «Ма, ты же знаешь, что Митька в меня влюблен, хотя виду не показывает». Кате казалось, или Кристина разговаривала со своей матерью чуть снисходительно, или подростки всегда так разговаривают. «Митя — сын наших соседей», — пояснила Татьяна Михайловна, видя Катина замешательство. «Дмитрий Михайлович — начальник моего Саши и друг заодно, очень хороший человек. Лена — его жена, она архитектор. Митя — ее старший сын, почитатель нашей Кристинки, это верно. У них еще дочка есть, твоя тезка Катюшка, ей 3,5 года. Они очень нам помогли, когда Саша попал в неприятную ситуацию. Точнее, Дмитрий Михайлович тогда тоже в нее попал. Так что они вместе из передряг вылезали. Но у нас еще все на судебные тяжбы вокруг этого дома наложилось. В общем, страшно вспомнить. «Да, мама что-то рассказывала», — пробормотала Катя. «Зато Саша встретил Женечку и, наконец-то, женился. А то до 40 лет ходил в холостяках. Я уж расстраивалась, что внуков мне не дождаться. А теперь у меня их сразу двое. И Петенька, и Кристинка». Катя покосилась на девочку, чтобы посмотреть, как та отреагирует на такого рода заявление. Большая же уже знает, что никакая она Татьяне Михайловне не внучка. «А у меня теперь три бабушки», — жизнерадостно заявила Кристина. «И все три такие классные, только разные. Мне все подруги завидуют». «И два отца?» — вопрос вырвался раньше, чем Катя успела поймать себя за язык. Она сразу же покраснела от неловкости, кляня себя за несдержанность. «Почему? Отец у меня один, мой родной. Александр Волин. А Гордеев по стечению обстоятельств тоже Александр, мой друг, настоящий. И с Петькой у нас одинаковое отчество, так что все будут думать, что мы родные. Прикольно». Кристина говорила совершенно спокойно. Похоже, то, что ее родители развелись, мать вышла замуж во второй раз и родила младшего ребенка, совершенно ее не беспокоило. Интересно, а у ее родного отца тоже есть еще дети? Что ж, прекрасно, коли так. Все счастливы, всем хорошо. Идиллия. «Во сколько гости придут?» — уточнила Катя. Ей необходимо настроиться на то, чтобы провести этот вечер в незнакомой большой компании. «В 7. Уж не знаю, вернутся Саша с Димой к этому времени или нет», — отозвалась Женя. «Может быть, надо помочь накрыть на стул?» «Ты гостья, так что отдыхай». Женя забрала у нее пустую тарелку из-под супа, которую Катя съела под разговоры совершенно незаметно для себя. Очень уж вкусным был суп. «Жень, мне неудобно. Тетя Таня пригласила меня на месяц. И это неправильно, что весь этот срок я буду путаться у вас под ногами и ждать, что меня обслужат. Я хочу приносить пользу». «Ты вовсе не путаешься у нас под ногами», — Татьяна Михайловна всплеснула руками. «Что ты придумала? Дом большой, всем места хватит. Мой покойный свекор постарался. А что касается быта, так мы от него особо не страдаем. Посуду моет посудомойка, белье стирает стиралка, уборку делает приходящая домработница. Мне тяжело, а Женя работает. Готовлю я, потому что сижу дома, да и вообще люблю готовить. Кристинка мне помогает. Захочешь сделать какое-нибудь свое коронное блюдо, ради бога». Катя снова испытала приступ паники. Готовить она не любила и не умела. Этим всегда занималась мама. В прошлой жизни, когда у Кати Ильинской еще была жизнь. «Я не умею готовить», — призналась она. «Ну так не готовь. Или, если хочешь, учись. Я с удовольствием передам тебе все свои секреты». «Женя, а ты почему работаешь?» Катя перевела разговор в более безопасное русло. «Я думала, ты в отпуске по уходу за ребенком». «Это скучно», — заявила Женя. «Конечно, я езжу в свой офис не каждый день, но все-таки предпочитаю не терять квалификацию и не зависать дома. Я же адвокат, причем востребованный. Так что стала более тщательно выбирать, с какими клиентами хочу работать. Вот и все. К счастью, Саша не против». «А Петя?» «А у Пети есть няня. И Татьяна Михайловна всегда рада его перехватить». «Да-да, я слишком долго мечтала о внуках», — согласилась та. Гости, о которых предупреждали хозяева, пришли к 7:30. Приятная женщина лет 40, которую звали Елена Беседина, 15-летний красавчик по имени Митя, ее сын, кучерявый ангел по имени Катя, а также очень степенный спаниель со смешной кличкой Помпон. «Дима не звонил?» — уточнила у Лены Женька. «Потому что я Сашу не дергаю попусту». «Звонил. Сказал, чтобы мы шли к вам. Они оба пока не знают, когда появятся. Решили подключить поисковый отряд. Тот, что специализируется на поиске пропавших людей». Она немного помолчала. «Будут водолазов вызывать на озеро». «Есть опасения, что Лизонька все-таки туда пошла?» — встрепенулась Татьяна Михайловна. «Нет, но где-то она должна быть». Лена выглядела встревоженной. «Не хочется думать про плохое, но пропажа 8-летней девочки не может не вызывать нехороших мыслей. Вдруг у нас в округе какой-нибудь маньяк появился. У меня тоже дочь». Катя невольно перевела взгляд на тихонько стоящую перед манежем с младенцем Катюшку. Конечно, ей еще и 4 нет, а пропавшей девочке 8, но тревога Лены вполне понятна и объяснима. «Лена у нас очень тревожная», — пояснила Женя. «Ищет поводы побеспокоиться даже там, где их нет. Конечно, не хотелось бы, чтобы с Лизой произошла беда, но уж сразу думать про маньяка — это чересчур». «Да ничего с ней не случится, с этой Лизой», — довольно резко сказала вдруг Кристина. «Просто привлекает к себе внимание. Вот и все. Можно подумать, вы не знаете, какая она у них капризная». «Добилась своего. Все из Луки выстроились и ее ищут». Кате пришло в голову, что, похоже, Женина дочка не очень-то жалует пропавшую Лизу. Интересно, почему? «Кристина, ты что-то знаешь о том, где может быть Лиза?» — мягко спросила Катя. «С чего вы взяли?» — вытаращила глаза девочка. Кате, кажется, или ее недоумение слегка наиграно. «Не знаю, почему-то подумала, что ты весь день дома и могла ее видеть». «Я спала после того, как мама с дядей Сашей привезли меня домой. Ну, вы знаете». Она немного покраснела, видимо, не хотела, чтобы ее ночная эскапада стала известна Мите и его матери. А девчонка-то к соседскому сыну совсем не так равнодушна, как хочет показать. «И вы ошибаетесь, я совершенно ничего не знаю. Просто предположила. Эта малявка чуть ли не в 2 раза младше меня». С гостями разместились на кухне за большим столом, который казался безразмерным. Утка получилась выше всяких похвал, как и 2 салата, приготовленные Татьяной Михайловной. Так и не дождавшись мужчин, перешли к чаю с шарлоткой, которую принесла с собой Лена Беседина. Ближе к концу вечера Катя, наконец, расслабилась, почувствовав себя своей среди этих прекрасных людей. Все они, и Татьяна Михайловна, и Женя, и Лена, располагали к себе, имели приятные манеры, ничуть не кичились ни своими успехами, ни достатком, умели поддерживать разговор, проявили недюжинную начитанность, а это качество Катя, как филолог, ценила в людях особенно. Для нее человек, не любящий книги, тут же превращался в пигмея. В начале 11-го пришли мужчины, и Катя тут же снова напряглась и замкнулась, как делала всегда при лицах мужского пола. Она даже Сашу стеснялась, хоть он и был ей пусть троюродным, но братом. А уж Дмитрий Макаров и вовсе ее напугал, хотя совершенно ничего для этого не делал. Был он высокий, широкоплечий, громогласный, слишком уверенный в себе, смотрящий на других людей немного сверху, словно постоянно оценивая их. Впрочем, на свою жену он глядел с такой всепоглощающей любовью и нежностью, что Катя невольно вспомнила отца. Тот так всегда смотрел на маму. Вспомнила и расслабилась. Мужчина, который способен бросать такие взгляды на жену после 5 лет брака, не может быть плохим и страшным. «Не нашли?» — чуть напряженным голосом спросила Лена. Ее муж покачал головой. «Нет, волонтеры прочесывают лес. Мы пошли домой, потому что толку от нас немного. Водолазы приехали». «Ночи уже темные. Что от водолазов толку?» «Прожектор установили. Лен, ты не волнуйся, они свое дело знают. Если девочка утонула, то ее быстро найдут. Тут омутов нет и подводных течений тоже. Татьяна Михайловна, вы нас не покормите по-быстрому?» «Катюшке бы спать пора», — заметила Лена. «Может, дома поешь? Хотя ужин я не готовила. Рассчитывала на разносолы Татьяны Михайловны». «Вот и я на них рассчитываю», — Дмитрий Макаров рассмеялся. «Я быстро поем и пойдем укладывать Катюшку». «Мы все сегодня можем желание загадывать», — заявила Кристина. И, видя непонимающие лица взрослых, пояснила. «У нас сразу две Катюши здесь. Наша приехавшая гостья же тоже Катя». Все повернули головы в ее сторону, и Катя немедленно залилась краской. «Так у нас и Дмитрия тоже два», — пробормотала она, преодолевая смущение. «Старший и младший». «К тому, что их два, мы уже привыкли», — засмеялась Кристина. «У нас всех по паре. Два Александра, два Дмитрия. А вот Катя была одна, а теперь тоже две». «Ну, Александр у нас, к счастью, один», — сказала Женя, как показалось Кате довольно резко. «Твой отец не считается». «Очень даже считается», — Кристина обиженно выпятила губу. «И, кстати, он сегодня заезжал». «Когда?» — удивилась Женя. «Я его не видела». «Когда вы с Петей спали после обеда. Он обещал привезти мне новую игру для PlayStation, и вот выполнил обещание. Правда, он меня разбудил, когда приехал, но я потом снова уснула». «Ничего себе, сильно ты спать!» — засмеялся Митя. Кристина тут же осеклась, понимая, что опять чуть не проболталась про свою ночную эскападу. «Выполнение обещания Александром Волиным. Смертельный номер». Женя ловко отвлекла внимание от своей пунцовой от неловкости дочери. И, видя ее негодование, тут же подняла вверх обе ладони. «Все, сдаюсь. Должна признать, что мой бывший муж действительно хороший отец». Дмитрий Макаров и Александр Гордеев быстро поели. Точнее, смели все, что им положили в тарелки, до последней крошечки. Проголодались, пока искали пропавшую девочку. И устали, сразу видно. Часов в 11 гости ушли. Хозяева разошлись по своим комнатам. И в доме наступила тишина. Сквозь открытое окно Катя со своей кровати хорошо видела большой дом напротив. Не через улицу, а со стороны тех самых задов дома, которым ее сегодня утром привез нерадивый таксист. Она выспалась, поэтому долго не могла уснуть, прокручивая в голове события и знакомства сегодняшнего дня. Надо признать, что все люди, с которыми ей довелось столкнуться в Излуках, произвели на нее вполне благоприятное впечатление, если не считать таксиста, разумеется. И все это время окна дома напротив оставались ярко освещенными. И в полночь, и в начале третьего, когда Катя все-таки начала засыпать, в них все так же горел свет. Перед тем, как погрузиться в сон, Катя вдруг осознала, что именно там безутешные родители с замиранием сердца ждут возвращения своей пропавшей дочери Лизы. То ли из-за того, что она поздно уснула, то ли в Излуках просто очень сладко спалось, но на следующее утро Катя пробудилась, когда часы показывали без 10:11. Она даже глазам своим не поверила, потому что дома привыкла вставать не позднее 7 утра. В последний год она вообще плохо спала. Мама приходила во снах всегда под утро, между 4 и 5. Катя от этих снов пробуждалась с быстро бьющимся сердцем и больше уже не могла уснуть. Эту же ночь она спала без сновидений и совершенно безмятежно, словно младенец, и, подойдя к окну, за которым разливалось прекрасное летнее утро, чувствовала себя отдохнувшей и свежей. Из окна тянуло легкой прохладой, хотя день обещал опять быть жарким. Видимо, сказывалась близость реки. Кстати, неплохо бы сходить искупаться. Взгляд упал на дом напротив, и Катя вздрогнула, вспомнив, что накануне там пропал ребенок. Интересно, за ночь девочка нашлась или нет? Надо спросить у домашних. Вспомнив про тетю и ее семью, Катя вновь ощутила привычную неловкость. Что они о ней подумают? Что она за Соня, которая дрыхнет без задних ног? Катя торопливо отошла от окна, быстро привела себя в порядок, наскоро приняв душ и умывшись, натянула шорты и майку, внезапно усомнившись, прилично ли так ходить в гостях. Дома шорты с майкой были ее привычной одеждой. Но тут все-таки мужчина в доме. Ладно, она спросит у Татьяны Михайловны, и если та предложит переодеться, то Катя так и сделает. Она сбежала по лестнице вниз. В доме было тихо, лишь в гостиной работал телевизор. Катя пошла на звук и обнаружила в гостиной Кристину. Девочка действительно сидела перед большим во всю стену телевизором и играла в какую-то игру на приставке. Ах да, она же вчера говорила, что приезжал ее отец и привез ей какую-то суперновинку. При звуке Катиных шагов Кристина повернула голову в ее сторону и тут же вернулась к своему увлекательному занятию. «Подожди, сейчас пройду уровень и на паузу поставлю». Кристина по-свойски перешла на «ты», чем порадовала Катю. «Играй, я не буду тебя отвлекать». Кристина быстро нажала на какие-то кнопки, издала победный клич, остановила картинку на экране и порывисто вскочила с дивана. «Будешь, потому что мне дано задание накормить тебя завтраком». «Да я и сама поем», — пробормотала Катя. «А где все?» «Дядя Саша уехал на работу, мама тоже, у нее сегодня слушание в суде. Петька гуляет с няней, а Татьяна Михайловна ушла к соседям. Марианну стараются не оставлять одну, а все остальные работают». Сердце замерло и застучало с удвоенной силой. Получается, девочку нашли мертвой? С Лизой случилось что-то страшное? Кристина пожала плечами. «Наверное, но точно никто ничего не знает». «То есть тело не нашли?» «Тело? Нет, но и домой она не вернулась. В целом ничего хорошего. Сбежать из дома она не могла. Так что понятно, что-то произошло». «А почему она не могла сбежать из дома?» — полюбопытствовала Катя. «Потому что она балованный, очень домашний ребенок, с любящими папочкой и мамочкой. Знаешь, бывают такие дети, которым с младенчества в попу дуют. Вот Лиза как раз такая. Совершенно инфантильная». «А ты такая не была в 8 лет?» — подколола Кристину Катя. «Я? Нет. Меня мама с самого детства растила самостоятельной. И в 8 лет я уже в школу ходила сама. Мне, правда, было недалеко, и мама первое время меня страховала. Шла по другой стороне улицы, так чтобы я ее не заметила. А Лиза без разрешения шагу ступить не может. Так что она не сама ушла. Это точно». Что ж, о нравах и быть о соседей 15-летняя девочка осведомлена неплохо. Кристина накрыла на стол, погрев в микроволновке вкусную овсяную кашу и щедро добавив в нее малины и голубики. Сварила кофе, очень недурной, выложила на стол булочки с маком. «Колбасу и сыр порезать?» «Не надо», — замотала головой Катя. «Мне и так неловко, что я вас всех напрягаю». «Тоже мне труд», — фыркнула Кристина. «Ты же гость. Потом освоишься, будешь сама доставать все, что хочешь. Ты, кстати, изучи глобус холодильника». «Что?» — не поняла Катя. «Какой глобус?» «Ну, карту. Где что лежит? У нас холодильник огромный, сходу не разберешься». Не хватало ей еще лазить по чужому холодильнику. Хотя сидеть голодной или ждать, что тебя каждый день будут обслуживать с утра до вечера, тоже не дело. Видимо, и правда придется изучить глобус холодильника. А еще найти в Излуках продовольственный магазин, чтобы в этот холодильник что-то класть, а не только брать. Все эти деликатные вопросы нужно сегодня же обсудить с Татьяной Михайловной. «Хочешь, после завтрака на речку сходим?» — поинтересовалась Кристина, пристроившаяся в углу кухни с большим сочным персиком в руках. Кате тут же тоже ужасно захотелось персика. Они лежали в большой плетеной корзине, стоящей в центре стола. Ярко-оранжевые, плюшевые, с красным спелым бочком. Брать было неудобно. Ей же никто не предлагал. И она не у себя дома. Она заставила себя не смотреть на корзину. «На речку? Да, я бы с удовольствием искупалась, если вода теплая». «Вода очень теплая. Жара же стоит. И ночью столбик термометра ниже 19 градусов не опускается», — сознанием дела пояснила Кристина. «Так что в реке вода 24 градуса. Если хочешь, можем на озеро метнуться. Это, конечно, дальше, но там вода еще теплее. И сап можно на прокат взять. Ты умеешь на сапе кататься?» Нет, кататься на сапе Катя не умела. «На озеро? Я не знала, что у вас тут озеро есть». «Ага. Только маме и Татьяне Михайловне не говори, если мы туда пойдем. Они не разрешают». «Почему?» «Потому что там экологическая катастрофа в начале лета была. Вся рыба вверх пузом плавала. Но сейчас уже все нормально. На сапах все катаются. Правда, гидрокостюм нужен, чтобы пятнами не покрыться». «Какими пятнами?» «Ну, после купания в озере кожа у многих покрывается какими-то волдырями. И еще глаза болят. Но не у всех, только у некоторых. Вчера соседка, говорят, ослепла. Но мне кажется, просто врут». Катя вспомнила скорую помощь и соседа, встревоженно сообщающего медикам, что его жена ничего не видит. Нет, люди не врали. И ни на какое озеро они не пойдут. Не зря Татьяна Михайловна и Женя это запрещают. Так она Кристине и сказала. Та наморщила свой точёный носик. «Фу, какая ты тоже скучная! Пошли, озеро классное! Не хочешь купаться, так хоть посмотришь. Ты когда-нибудь видела настоящее лесное озеро? Там вода из-за торфа темная, его поэтому так и называют — Черное озеро». Черное озеро с отравленной водой. Элиза пропала, потому что, похоже, отправилась именно туда. Богатое Катино воображение тут же начало рисовать мистические жуткие картины. И Катя вздрогнула. «Пойдем, там нет ничего страшного. По дороге земляники наберем. Я там одну полянку знаю». Земляника? Ее пахучую нежную сладость Катя не ощущала на языке с детства. А что, почему бы и не прогуляться? Конечно, залезать в ядовитую воду она не будет и Кристинке не даст. Но посмотреть на красивые окрестности вполне можно. «Хорошо», — сдалась Катя. «Только чур купаться будем только в реке, и без разрешения твоей мамы никаких сапов. Пообещай». Кристина снова скорчила рожицу. «Ладно, договорились. Бери персик и пошли». «Прямо так?» — Катя с сомнением осмотрела свои голые ноги в коротких шортах. «Ну да, жарко же. Или ты как женщина Востока без паранджи из дома не выходишь?» Подколола. Заметила природную Катину скромность. Господи, над ней даже подростки смеются. Хотя не все. Катя знала, что ученики, к примеру, ее любят и уважают. Она легонько вздохнула и взяла из корзины крупный мягкий персик. Вонзилась в него зубами так, что сладкий сок брызнул и потек по подбородку. «Пошли уже на твое озеро», — сказала она Кристине. «Пока никого нет дома». «Ага, а на речку после обеда сходим», — жизнерадостно заверила ее девчонка. Дорога к Черному озеру заняла примерно минут 40, причем 15 у них ушли на то, чтобы собрать землянику на маленькой полянке, куда уверенно привела Катю Кристина. Получилось небольшое ведерко из-под квашеной капусты, которое девочка предусмотрительно взяла с собой. Правда, в ведерко ягоды собирала только Кристина. Катя не могла удержаться и кидала земляничины прямо в рот. Они так одуряюще пахли, что она даже глаза закрывала от удовольствия. «Пошли!» — услышала она и оглянулась. Кристина деловито закрывала ведерко крышкой. «Больше все равно не влезет. Если захочешь, завтра еще соберем. Тут вон как много». Земляникой, крупной, спелой, действительно была усеяна вся поляна. «А почему ее никто не собирает?» — поинтересовалась Катя. «Из луки же большие, народу много». «Я же говорю, что местные на озеро в этом году не ходят почти. Да и земляничных полян в округе много. Год урожайный, так что всем хватает». За разговорами они быстро преодолели оставшуюся часть пути. Обсуждали современные детективы, которые Кристинка, как оказалось, очень любила. Катя же, как учитель русского языка и литературы, во-первых, одобряла любую тягу к чтению, не так уж и часто встречающуюся у современных детей. А во-вторых, она и сама любила остросюжетную литературу, начиная от классических произведений Агаты Кристи и Дика Фрэнсиса и заканчивая детективными романами современных российских писательниц. В общем, общий язык с девочкой она нашла благодаря литературе, что было вовсе не удивительно. Литература помогала Кате Ильинской практически всегда. «Пришли!» Катя вслед за Кристиной сделала шаг с лесной тропинки на песчаный берег озера и тихо вскрикнула, не в силах совладать с эмоциями от открывшейся ее глазам красоты. Черное озеро лежало перед ней, как огромное блюдо с желе. Ветра не было, и вода казалась застывшей, без малейшей ряби на гладкой поверхности, действительно почти черной. Лес окружал эту водяную гладь величественной мощной стеной. Немного левее того места, где они вышли из леса, располагался пункт проката тех самых сапов, на которых не умела кататься Катя Ильинская. Рядом имелась парковка, на которой стояли штук 5 машин. 2 сапа были спущены на воду. На них, мерно размахивая веслом, катались парень и девушка, оба в гидрокостюмах. Кристина, как завороженная, уставилась на них. «Обожаю сапы», — поделилась она. «Когда у бабушки в Турции бываю, всегда катаюсь. Ну и здесь меня иногда папа вывозит на базу, где большой прокат есть. Так обидно. Рядом с домом такая возможность, и нельзя. Хотя люди регулярно приезжают». «А тут дорога есть? Как машины проезжают?» — спросила Катя, вспомнив узкую лесную тропинку, по которой они пришли. «Есть, до самого озера, просто с другой стороны. Из излук через лес ближе». «Значит, тут вчера работали водолазы?» «Да, всю ночь, говорят, ныряли, но ничего не нашли». Кате на мгновение показалось, что в голосе Кристины прозвучало удовлетворение. «Нет, не может этого быть». От размышлений ее отвлек незнакомый мужчина, скорее всего, ее ровесник, вышедший из леса с той же тропинки, по которой несколькими минутами ранее пришли они с Кристиной, и теперь производящие у кромки воды какие-то странные манипуляции. Присев на корточки, он наполнял водой какие-то пробирки, которые ставил в специальную сумку, стоящую у его ног. «А вы что делаете?» — звонко спросила Кристина, видимо, не смущающаяся начинать разговор с незнакомцами, если ее что-то интересовало. «Беру пробы воды», — довольно доброжелательно ответил мужчина. «Зачем?» «Я провожу исследование, которое позволит определить, что именно случилось с озером этим летом». «И что с ним случилось?» — включилась в разговор Катя. «А вы не знаете?» «Я не местная, только вчера приехала из Санкт-Петербурга». В начале лета на поверхности озера всплыла дохлая рыба. Постепенно исчезли все чайки, журавли и цапли, которые на нем жили. На побережье погибла популяция бобров. А птицы, которые сидели на деревьях, застыли и несколько дней провели без движения. Вода стала мутной, темной и источала резкий зловонный запах. Потом рыбаки из близлежащих деревень заболели. Им был поставлен диагноз «гавская болезнь». А теперь все, кто купается в этом озере, покрываются красными зудящими пятнами. «Я слышала, что люди слепнут», — осторожно сказала Катя и сделала шаг назад, подальше от воды. Она была крайне впечатлительным человеком, поэтому сразу почувствовала, как у нее начинает зудеть кожа, хотя она и не купалась. Нет, зря они с Кристиной сюда пошли. «Ну, слепнут — это громко сказано, но жжение в глазах проявляется, конечно. И резкость падает. У кого-то надолго, у кого-то на пару часов». «И что, эта вода до сих пор опасна?» Катя вновь посмотрела на озеро с тревогой и сделала еще шажок назад. «Для того, чтобы это определить, я и беру пробы». «Вы из Роспотребнадзора? Тогда скажите, почему на берегу нет никаких объявлений, которые бы предупреждали, что купание может привести к проблемам со здоровьем, и прокат сапов никто не закрыл?» «Я волонтер из отряда «Экологический патруль». Слышали о таком?» «Я же вам сказала, что не местная», — напомнила Катя. «Так и я не местный. Приехал из Питера, как и вы. Наш отряд работает по всему северо-западу. Эта катастрофа нас заинтересовала, и мы приехали сюда по приглашению наших местных друзей, чтобы понять, что тут происходит». «А почему вы? Разве местные власти не проводят разбирательства по поводу случившегося?» «Местные власти хранят гордое молчание, как будто ничего особенного не произошло», — молодой человек усмехнулся. «Рыбу дохлую собрали с поверхности воды. Вот и вся их деятельность. Больше месяца прошло, а официальные ведомства по охране природы не предоставили ни одного комментария. Даже неизвестно, брали они пробы воды или нет». «Но вы сказали, что у рыбаков была какая-то странная болезнь. Гравская, кажется. Раз диагноз поставили, значит, и причина известна». Молодой человек покосился на Катю. «Гавская болезнь», — поправил он ее. «Или еще юксовская. По наименованию мест, где она была описана впервые. Это токсикоз алиментарной природы, который возникает, если поесть рыбы, временно приобретшие токсические свойства. Острое пищевое отравление, проще говоря. Люди, которые травятся, начинают испытывать сильнейшие боли в мышцах, диарею, тошноту, рвоту, повышение температуры и давления. А что касается причин, то они точно так и не установлены. Возможно, рыба заражается от воды, пораженной алкалоидами спорыньи, загаженной промышленными стоками или бурно разросшимся речным хвощом. Это лечится, конечно. Врачи проводят детоксикацию организма, но все-таки хотелось бы избежать подобной неприятной болячки. И что же, кроме волонтеров, никому нет до этого дела? Получается, что так. «Вас, кстати, как зовут?» Почему ее имя было «кстати»? Катя не поняла, но на всякий случай назвалась, поскольку именно так поступают при знакомстве вежливые люди. «Очень приятно. А я Тимофей Бортников, руководитель экологического патруля». «Это ваша работа?» «Нет, в повседневной жизни я занимаюсь бизнесом. У меня в Ленинградской области завод по производству полипропиленовых труб. А экологическое волонтерство — это для души. Мне, знаете ли, не все равно, какую планету я оставлю своим детям». «У вас много детей?» — это спросила Кристина, которой, видимо, надоело, что на нее не обращают никакого внимания. «Пока ни одного, но это не навсегда», — спокойно пояснил мужчина. «То есть ваша жена ждет ребенка?» — неугомонная девица не успокаивалась. «Я не женат, юная леди». «Меня зовут Кристина», — сообщила та, «хотя меня об этом никто не спрашивал». «Извините, весьма невежливо с моей стороны». «Значит, Катя и Кристина. Вы сестры?» «Катя — троюродная сестра моего отчима». «Сложно», — Тимофей рассмеялся. «Но я обязательно разберусь в хитросплетениях вашей семьи. Надеюсь, вы сюда пришли не купаться?» «Нет, я просто показываю Кате окрестности. Тут красиво». Инициатива разговора, похоже, перешла к Кристине насовсем. «Я очень хотела покататься, но мама запрещает». «И правильно делает. Ладно, мне пора ехать. Катя, вы не будете против дать мне ваш телефон?» Ее телефон? Никто и никогда не просил у Кати Ильинской номер ее телефона. Поэтому от неожиданного вопроса она слегка опешила. «Записывайте», — пробормотала она, чувствуя, что безудержно краснеет. «А он красавчик!» — задумчиво бросила Кристина, когда Тимофей записал продиктованный Катей номер и скрылся в лесу вместе со своей сумкой. «Жаль, что волонтер». «Почему?» — удивилась Катя. «Потому что волонтеры все ненормальные. Тратят свободное время на то, чтобы собирать мусор в лесу или вон брать пробы воды. Делать ему больше нечего, что ли?» «Наверное, врет, что бизнесмен. Вот мой папа занимается бизнесом, и у него минуты свободной нет. Ему некогда рыскать по лесам, чтобы набрать в пробирке воду из озера». Пожалуй, подобная деятельность действительно выглядит подозрительно. Да еще и пропавшая Лиза. А вдруг этот самый Тимофей — маньяк, охотящийся на детей? Но зачем он тогда взял ее номер телефона? Она же не ребенок. Наверное, хочет быть в курсе происходящего в Излуках и будет звонить, чтобы выведать информацию. Что ж, как только это произойдет, она моментально расскажет все полиции. «Пойдем домой», — сердито сказала Катя Кристине. «Татьяна Михайловна, наверное, уже вернулась. Не хотелось бы, чтобы она волновалась». «Чего ей волноваться? Мы же вдвоем», заметила Кристина, но послушно шагнула на тропинку, ведущую через лес к дому.